Глава 25. Значит, в Муры подался. «Вампир, нам нужна твоя криминалистическая экспертиза», – заключил Коготь. Вампир подошел, грубо выхватил нож у Седова и поднял упавшее орудие Мура, провел языком по лезвию обоих клинков, затем присосался к ране утюга, сплюнул кровь и сказал: «На ноже Урала кровь утюга, значит, утюг чугуна грохнул. Жмура я проверять не буду, я вам не падальщик какой». Коготь зло ощерился. «Урал, можешь отойти и волыну у него забери, да и вообще обшмонай его». Седой отцепил пояс с кобурой и ножнами и надел на себя. Затем обыскал бандита и вытащил из рукавов пару заточек. «Коготь, я тут не при делах, в натуре. Меня картежник за долги на это подписал. Он тебе так и не простил того случая, а когда ты его при всех обыграл, это последней каплей стало. Репутация и игры – это все, что у него осталось. Он сказал либо так, либо на мясо меня пустит. А ты знаешь, его амбалы сначала делают, потом думают». «Вот урод! Я его на себе до стаба дотащил, а он обиделся, как целка малолетняя. Завалю, выродка!» Коготь потряс автоматом. «После тебя, конечно». «Не надо, Коготь! Я все отработаю! Я ради тебя горы сверну! Это все картежник!» – взмолился утюг. «Хочешь, я его сам завалю? Грохну его для тебя!» Мур пополз на коленях в сторону Когтя. Главарь шайки лишь брезгливо отпихнул предателя ногой и навел на него автомат. «Жил как дерьмо, и подохнешь так же», – сказал Коготь. Потом опомнился и, убрав калаш за спину, вынул нож и двинулся к утюгу. Бывший подчиненный пополз назад, пока не уткнулся спиной в ноги Седова. «Не убивай его, Коготь», – сказал рейдер. «Да-да, не убивай», – заискивающе смотрел на него утюг, вцепившись в ногу своему спасителю. «Отвали, слизняк», – откинул его ногой Седой и вырубил рукоятью пистолета. «Вамп, последи тут», – сказал он Муру и на всякий случай отвел Когтя в сторону. «Ну и...» – выжидающе уставился на него главарь, скрестив руки на груди. «Нельзя его убивать, это как минимум слишком гуманно. Нас только трое осталось, а пленников наловить все еще надо. Ну, допустим...» «Если его берем, уже, считай, половина залога за машину отбита. К тому же мы его даже толком не допросили. Имена, явки, пароли и все в таком духе. Снайпер, который по вам бил, я думаю, здесь не при делах. Это кто-то из рейдеров шалит». «С чего ты взял?» – прищурился Коготь. «Я в ваши расклады до конца еще не врубился, и затерки местные не в курсах. Но сам посуди. Если я вас покрошить хочу, то нахрена беспилотник сбивать? Он рейтинга стоит и на дороге не валяется, а случайно его никак не зацепишь. Машинка быстрая. К тому же те, кто выживут, скажут, что по ним долбили с такого-то агрегата. А я не думаю, что у вас со снайперкой каждый пятый гоняет. Шансы небольшие, но опознать могут. Так что это палево ни к чему». Коготь кивнул. «Едем дальше. Утюг выполняет работу, заводит вас в ловушку, и дальше он не нужен. Его убирают как лишнего свидетеля. Но фраерам, которые по нам стреляли, нужно чем-то оплатить. Скорее всего, вашим имуществом и пленниками. Это объясняет, почему они уверены были, что положат нас. Ты бы весь отряд не накрыл защитой». «Не накрыл», – подтвердил Коготь. «Вот, а такая толпа нас бы в клочья порвала, а по тем, кто выжил, уже стрелки отработали бы». «К чему ты клонишь?» «К тому, что в Урале добра до хрена осталось. Саму машину не возьмут, она слишком приметная. Думаю, это немец, как его там?» «Гюнтер». «Ага, он их потом по головке не погладит. А время позднее было, значит, они тоже где-то сныкались до рассвета. Я даже знаю где. Там у нас типа стоянка организована со складом и прочими делами. Их много таких по территории раскидано. Если кому надо переночевать или раненых где-то скинуть, мы в таких местах останавливаемся. Как раз к нему и шли. Если выйдем сейчас, к утру туда успеем? Должны. Да ты псих. Настрой осталось, а их хрен знает сколько. Не стоит ради хабара так рисковать. Я молчу про то, что ночью идти по улью – это самоубийство. Ты не понял, коготь. Я их живыми взять хочу. А кого мы еще втроем тебе наловим? А если снова на снайпера нарвемся, все, пиши пропало. Мы сейчас на электрический прибор допросим и узнаем все, что нам нужно. Ну так как, ты в деле? Коготь тяжело вздохнул. Сначала с этой швали все вытрясем, а там видно будет. Допрос длился недолго. Утюг сходу все выложил, лишь бы его оставили в живых. Догадки Седова подтвердились. Зараженных наловили в ближайшем кластере и привезли на свалку, заперев в контейнерах. Наемников было семеро. Один с помощью своего дара контролировал зараженных, чтоб они не напали на наемников. Еще четверо с каждой стороны перекрестка должны были добить тех, кто выжил бы после атаки тварей, а оставшиеся двое караулили в лесу на случай, если кто прорвется по прямой. Но случилось так, что людей в группе было всего пять, и коготь смог всех укрыть. Противники не смогли подобраться к ним из-за разбежавшихся зараженных, которые вышли из-под контроля и попытались сцапать бандитов. Муры, кстати, оказались из шайки некоего боксера. Как сказал коготь, тупой бык, но вот зам его шип в натуре голова. Только за счет этого и тянут. Братва за ними серьезная, так что полюбас в стабе терки будут. Ну, не беда, как-нибудь затележим. На том и порешили. Утюгу связали руки, в предстоящем спектакле ему отводилась важная роль. Седому досталось все его имущество, а именно вепрь 12 молот и немецкая компактная машинка МП-5, две гранаты РГД-5, светошумовая заряд 2, это не считая разгрузки рюкзака. Вещи чугуна поделили примерно поровну на три части. Все лишнее барахло сгрузили на утюга, который теперь нес на себе два рюкзака. Отряд спустился с сопки. Тяжелее всех, конечно, пришлось предателю, так что коготь выписал ему пару ободряющих пинков, и группа двинулась к цели. Идти по ночному стиксу оказалось не так страшно, когда знаешь, что в команде есть балласт, который в любой момент можно бросить как приманку. Но к рассвету, как планировали, они все равно не успели. Большинство местных элитников днем прячется от беспилотников и выходит на охоту только ночью, поэтому им часто приходилось подолгу пережидать опасность. Коготь постоянно врубал свой дар, укрывая группу от взора очередной твари. Добрались до места они только к 7 утра. Им повезло, наемники все еще были там. Незнающий человек никогда бы не заметил замаскированную в густых ивовых зарослях дверь в бункер. В упор вход в убежище выглядел как бетонная кабинка туалета с бронированной дверью. Отряд спрятал рюкзаки, в последний раз проверил снаряжение и занял позиции. Седой расположился прямо на крыше будки. Утюг подобрался к двери и начал в нее барабанить. «Боксер, это утюг! Открывай!» Спустя пару минут массивная створка отворилась. Оттуда высунулось дуло автомата, и чей-то грубый голос приказал: «Два шага назад сделал!» Мур подчинился. Из бункера высунулась большая лысая башка со складками на затылке. Она внимательно осмотрела округу и уставилась на утюга. «Лось, здорово!» «Здоровее видали, чё припёрся?» «Времени нет, лосяра, веди к боссу!» – затараторил предатель. «Я всех своих, кроме когтя, ночью прирезал, а сам он ушёл, к Уралу попёрся, хочет в стаб свалить». «Кто там?» – раздался снизу чей-то голос. «Утюг припёрся, говорит, к боксёру базар срочный». «Оружие отдай!» – обратился лось к незваному гостю. Утюг покорно снял с плеча автомат без патронов и нож с пояса. Лысый громила небрежно обыскал визитера, запустил утюга внутрь и потянул на себя массивную створку. В это время предатель всадил ему в бок спрятанную заточку и закрыл рот, а спрыгнувший с крыши седой полоснул здоровяка по горлу, чуть не оттяпав утюгу мизинец и воткнул нож в сердце. Они вдвоем придержали тело лося. Из кустов вынырнули вампир и коготь. Группа двинулась вниз по крутой лестнице, едва освещенной тусклой лампой. Утюг шел первый, за ним седой, коготь и вампир. Они спустились на один пролет и повернули налево в узкий коридор, который привел их в квадратное помещение с тремя дверьми. Одна спереди и две по бокам. Вампир и коготь, не сговариваясь, направились каждый в свою сторону. Левая была заперта, а вот правая оказалась туалетом. Коготь приложил кого-то прикладом по затылку и подхватил тело. Вампир тут же связал пленника и запихал ему в рот кляп. «Здорово, братва!» – расплылся в улыбке утюг, открывая дверь. Муры сидели на лавках за круглым столом в центре небольшой комнатушки. Брошенные седым и когтем светошумовые вылетели из-за плеча утюга с задержкой в 2 секунды между друг другом. Дверь захлопнулась, утюг отпрыгнул за стену. Раздались хлопки. Затем седой снова распахнул дверь, высунул из-за поворота руку, метнул туда по очереди 2 РГД, а коготь добавил 2 дымовых и захлопнул дверь. Рейдер закрыл уши и открыл рот. 2жды бабахнуло. Пол дрогнул, стены убежища тряхнуло так, что посыпалась штукатурка и мигнули лампочки. Группа выждала 20 секунд, и коготь в щелку двери заорал. «Чё, крысы позорные, еще не сдохли?» В ответ слышались лишь хрипы, кашли, стоны и матерщина. Группа выждала еще 5 минут, и седой прокричал. «Есть кто живой?» «Чё надо, уроды?» – раздался чей-то хрип, быстро сменившийся булькающим кашлем. Утюг пробил 2 по воздуху, намекая, что говорит боксер. «Слышь, боксер, за базаром следи. Если хотите жить, разрядите стволы и по полу катните к двери, иначе мы эту светомузыку со спецэффектами повторим. Если какой фокус выкинешь, то мы вас всех тут просто перестреляем, как собак». «А какие гарантии?» «Слово мое гарантия, я за базар отвечаю. Ты не в том положении, чтоб права качать». «Куда волыны кидать? Не видно ни хрена. Ваши шашки тут все затянули, а вентиляция не вытягивает толком. А ты на звук голоса. Давай, ты мальчик умненький, справишься. Мы в тебя верим». Раздалось какое-то копошение. В дверь прилетел пистолетный магазин. Затем покрытый позолотой пистолет неизвестной седому модели. «Фонтарез ни о чём, подумал седой и сам себя мысленно отдернул. Он в шкуре мура всего 2-й день, а уже начал деградировать. Следом прилетел дробовик. Седой узнал в нем пятнистый Мосберг без приклада и еще один пистолет, классическая Беретта. «А ножи?» 2 клинка звякнули о дверь. Тем временем вампир успел сбегать наружу и принес длинную палку. Он подтянул ей все брошенные предметы. «Так, а теперь выползайте по одному!» – скомандовал Седой, и группа отбежала обратно в коридор, взяв дверь на прицел. Первым выбрался боксер, оказавшийся широкоплечим, полноватым лысым мужиком лет за 40, с опухшим лицом и толстенной золотой цепью на шее. Он аккуратно отворил дверь и выглянул. По блуждающему взгляду было понятно, что глаза у него сильно пострадали. Он продолжал ползти на четвереньках, оставляя дорожку красных капель на полу. Его куртка в районе груди была пропитана кровью. Утюг подбежал к нему и, отозвав подальше от двери, связал. «Следующий!» – крикнул он. Спустя несколько минут на брюхе выполз еще один мур. Лицо, правую ногу и руку ему искалечило осколками. Остальные бандиты, видимо, пострадали слишком сильно, так как никакой ответной реакции от них добиться не удалось. Утюг вытащил их по одному. У двоих была контузия, многочисленные рваные раны и обильная кровопотеря. А еще одному повезло меньше других. Осколки пробили ему легкие, и он захлебнулся кровью. Боксера спасло то, что когда влетели гранаты, он успел завалиться и опрокинуть стол. Всех пленников наскоро перевязали, вкололи им спек и вырубили тех, кто сам не отключился. Затем предстояло самое интересное – пригнать грузовик и сгрузить добычу. В бункере обнаружилась необычная находка. За запертой дверью нашлась хрупкая светловолосая девчонка лет 17. Она испуганно пялилась на вошедшего когтя. «Шалава нам не помешает, стресс снимать будем», – заржал коготь. «Кто такая? Как давно здесь?» – спросил Седой. «Маша, со вчерашнего дня, можно мне попить?» «Угу», – сказал Седой и, сняв с пояса у одного из пленников фляжку с живцом, бросил ее девушке. «Пей, не нюхай, сразу полегчает. Есть будешь?» Маша часто закивала. Седой зашел в задымленную комнату и фактически на ощупь отыскал там две банки тушенки, открыл их ножом, поставил перед пленницей и закрыл дверь. «Это пока все, что я могу для тебя сделать», – отправил он ей мысленное послание. «А ты, я смотрю, добрый парень», – сказал коготь, смерив Седого изучающим взглядом. «О товаре забочусь, как бы не откинулась от спорого голодания». «Ну-ну». «Кто со мной за машиной пойдет?» – спросил Седой. «Я», – ответил коготь, – «перекур 15 минут и за дело». Седой пополнил запас гранат, подобрал клюв, отхлебнул живца и по-быстрому заточил банку рыбных консервов. «Я наверху подожду, а то тут дышать нечем», – сказал он и вышел из бункера. На улице рейдер несколько раз глубоко вздохнул, прочищая легкие, и залег в кустах. Коготь поднялся через 5 минут. «Как обстановка?» – спросил он. «Пока все тихо». Они пошли к нужной точке по натоптанной тропе. «Тропа демаскирует», – заметил Седой. «Нам здесь бояться некого, это наша территория». До свалки добрались без происшествий. Перед самой свалкой наткнулись на тело изорванного в клочья топтуна. «Беспилотник отработал», – пояснил коготь. Седой заметил, что перед ним коготь не рисуется, если и вплетает блатные слова, то по минимуму и скорее рефлекторно, чем осознанно. Седой отвечал ему тем же, и они оба соблюдали это негласное соглашение. По пути к грузовику встретили нескольких зараженных. Когтю пришлось активировать свой дар, чтобы подобраться к ним на расстояние удара незамеченным. «А у вас ничего бесшумного нет?» – спросил Седой нарочито неуклюже, пытаясь вскрыть споровый мешок лотерейщика. «Не, мы же не рейдеры какие, нам оно без надобности. Редкого энтузиаста можно встретить с арбалетом, да и то, если только он к нам из сталкеров переметнулся». Они быстро преодолели коридор из машин и добрались до Урала. «Я пока блокиратор сниму, а ты за Акумой топай», – сказал Коготь. «Я защиту поставлю. К этому месту твари минут 15 не подойдут». «Угу», – хмуро отозвался Седой. Ощущение чужого взгляда давило, и обостренная паранойя настойчиво намекала на поиск укрытия. Пригибаясь, Седой короткими перебежками добрался до нужного пикапа. Он хотел подойти, откинуть рваный брезент и взять аккумулятор, но знакомый голос сказал: «Не советую подходить так близко. Там мина. Вас ждали». Седой резко обернулся, но никого не увидел. «Прямо перед тобой», – подсказал голос. Рейдер вгляделся в кучу железа шагах в 10 от него и с трудом различил в ней глаза. Тайга поднялся и, не опуская пистолет, подошел к Седому. Зеленую накидку он сменил на ржавую с кусками проволоки. «Значит, в муры подался?» – спросил он. «Это единственный способ попасть к ним на базу. И много честных рейдеров уже переловил. Ни одного, а вот муров целую группу. Откуда знал, что я здесь буду?» «Дошло, что у них должны быть схроны. Начал выпасать, следить. Нашел это место. Видел, как на твой отряд засаду готовят. Думал, когда шумиха начнется, под шумок всех положу. Но тут твоя морда в прицел попала. Пришлось сделать так, чтоб до тебя зараженные не добрались». «Так вот оно в чем дело. Ну, спасибо. Считай, это плата за то, что кинул тебя в мусарне. Ты правда считаешь, что дело выгорит? Думаешь, твоя девка все еще жива?» «Я тебе про нее ничего не говорил». «Да брось, стал бы ты так рвать жопу, если б дело было в одних только друзьях». «Чего ты хочешь?» «Вот, держи. Я тут парой интересных игрушек обзавелся». Снайпер протянул Седому миниатюрную рацию. «Каналы настроены. Только не забывай переключать на новый после каждого сеанса. Если что-то пойдет не так, я прикрою. Буду тут неподалеку ошиваться». «Спасибо», – сказал Седой и протянул ему руку. Тайга крепко ее пожал, молча развернулся и скрылся за одной из множества брошенных машин. Рейдер обошел кузов пикапа с другой стороны, вынул аккумулятор и потащил его к грузовику. «Чё так долго?» – наехал на него Коготь. «Заметил мину, пришлось все проверять». «А-а-а», – понимающе протянул Коготь. «Я тут тоже две растяжки обезвредил». Седой установил аккумулятор. Они вместе с Когтем отодвинули блокирующую проезд машину и выехали с кладбища автомобилей. На Урале до бункера домчали всего за полчаса. Сначала сгрузили в кунг пленников, пристегнули их наручниками к специальным перилам и закрыли выдвигающуюся решетку, разделяющую кузов на две части. Затем перетащили все барахло. Когда самая тяжелая работа была закончена, то Седой с наслаждением пробил утюгу хук в челюсть. Коготь и вампир запинали его, а затем связали и отправили к остальным заключенным. «Девку регистрировать не будем», – сказал Коготь. «Как так?» – спросил Седой. «Стресс снимать надо?» «Надо. Так нахрена тогда рейтинг тратить, когда есть бесплатный вариант? Все сделаем по красоте». Коготь выволок девчонку за локоть. Она сильно щурилась от света. «Что происходит? Кто вы? Что это за место?» — попыталась завалить его вопросами Маша. «Заткнись и сожри вот это». Коготь протянул ей пригоршню разноцветных таблеток и бутылку воды. Девушка с сомнением посмотрела на таблетки и покосилась на Седова. Но он сделал вид, что не замечает ее взгляда. Маша начала по одной закидывать капсулы в рот. Она проглотила 4 из них, выронила бутылку и упала на землю. Седой невольно поморщился. «Мог бы и поймать», – подумал он. Коготь закинул девчонку на плечо и затащил в кунг. Внутри вампир уже поднял плиты пола, и Коготь аккуратно уложил Машу в тайник. Вампир остался в кузове, а главарь полез в кабину. «И часто вы такое мутите?» – спросил Седой, заводя машину. «Не, бабы в улье явление редкое, так что при всем желании часто не получится». «А что будет, если запалят?» «Ну, спишут чуток рейтинга, не страшно. Я ж ее для благого дела укрыл. Так и так она на панель попадет. А какая разница, раньше или позже? Вот приедем, пойдем в Лас-Вегас отмечать, тогда-то ты и поймешь, что даже в этом мире есть место, где можно кайфануть от души. Трогай давай». Седой внимательно следил за дорогой, пытаясь запомнить каждую деталь маршрута. Чем ближе к стабу, тем чаще попадались беспилотники и другие муры. «Во, на главную трассу выезжаем», – сказал Коготь, когда они поднялись в горку и выехали на широкую полосу асфальта. Спустя 10 минут их догнал БТР и знакомая уже Лего в компании пары буханок. «Не одни мы с промысла возвращаемся, но только мы не лохи печальные. Этот мусор на буханках постоянно дохнет. Мало кто из них в авторитетных людей выбиться успевает», – вещал Коготь. «Поддай газу, уже в кабак забиться охота». Первый блокпост миновали без проблем. Чтоб пропустить незнакомую рожу Седого постовому, хватило лишь нескольких фраз Когтя. «Это близкий мой». «Чё-то я его раньше не видел», – сказал постовой. «А он новичок». «Новичок, а уже близкий? Вот так бывает в улье, братан!» «В натуре!» – согласился Мур и пропустил их дальше. А вот на втором блокпосту возникла заминка. «Чё за дела, Коготь?» – наехал один из муров. «Какого хера у тебя боксер на положении мяса?» «Не лезь не в свои дела. Если я этого дебила печального опустил до мяса, значит, было за что». «Старшие будут недовольны». «Со старшими я как-то разберусь». Едва блокпост скрылся из виду, им навстречу вылетело несколько грузовиков. «Твою мать, крыса на посту была! Это братва картежника!» Седой снял с предохранителя пистолет-пулемет и расстегнул кобуру с ТТ. Машины перегородили проезд, и на дорогу вывалили вооруженные боевики. Рейдер опустил стекло, открыл дверцу и прицелился из вепря в одного из бандитов.